А хозяйка спит и ничего не слышит. Покажешь мне дыру, чтобы я залезла в курятник и украла курицу. Покажешь? Возьму тебя в свою теплую норку. Котенок завел лисицу в курятник. Та и выбрала самую лучшую курицу. С тех пор они подружились. Забрала лисица котенка в свой дом. Стали они жить вместе. За ужином котенок съедал куриную голову и этим был сыт. Лисица радовалась, что ей остается вся курица, но однажды она спросила. «Я знаю, что ты из львиного рода. Да почему же ты такой маленький?» «А потому, — ответил котенок, — что у моей хозяйки было много малых детей, и они меня мучили». Лисица поверила котенку и сказала, «Поживешь на воле и вырастешь». Услышав это, котенок очень обрадовался. Он вырастет и станет львом. Примостился у огня и задремал. А лисица говорит, «Ты, котик, очень устал. Ляг, поспи, а я похозяйничаю. Так что-то мне весело, что и спать не хочется». Котенок свернулся клубочком и уснул. А лисица тем временем побежала в деревню, залезла в курятник, как показал ей котенок, и украла всех кур, по одной перетаскала их и зарыла в яму. Пришла домой, а котенок все спит и мурлычет. Мур-мур, мур-мур. Лисица подумала, что это он играет на козице, и закружилась по дому, напевая. Наутро все звери знали, что лисица нашла себе друга, который играет на козице. И захотелось зверям посмотреть на хваленого музыканта. Стали они просить лисицу, чтобы пустила их в дом. «Сделать это не так-то просто», — ответила лисица. «Приготовьте самых вкусных яств и позовите нас в гости, тогда и увидите». Звери согласились, закололи двух баранов, трех буйволов, шесть коров, несколько диких коз, сложили все в котел и поставили на огонь, а зайца, как гонца, послали за лисицей и ее музыкантом. Подняв длинные уши, прибежал зайчик к лисьему дому. Звери приказали ему не встречаться с музыкантом, лучше позвать лисицу и передать ей «Просим вас и вашего музыканта в гости, уже все готово», и быстро бежать назад, чтобы пока гости придут, быть вместе со всеми. Исполнил зайчик поручение, идет домой и думает, спрячусь в кусты, пока никто не видит, да и посмотрю на хваленого музыканта сам. Спрятался зайчик, только хвост торчит. А тут идут котенок с лисой. Котенок наигрывает, а лисица взяла в каждую лапу по платочку и приплясывает. Когда дошли до того места, где спрятался зайчик, котенок увидел его хвост, подумал, что это мышь, кинулся туда и засадил в хвост свои когти. Зайчик ойкнул от боли и кинулся на утек, а хвост так и остался в лапах у котенка, и он пристроил его себе на шляпу. Прибежал перепуганный зайчик к зверям и все им рассказал. «Бежал я через лес от того чудовища и не мог даже передохнуть, — сказал он, — и дальше побегу, а вы как знаете. И только пыль за ним столбом». Сначала звери не хотели верить словам зайца, а когда увидели, что у него нет хвоста, засуетились. Кто трусоватее бросился на утек, а кто посмелее спрятался поблизости. Очень хотелось ему видеть страшного музыканта. Дикая свинья зарылась в листья у котла. Баба-медведица залезла на сваленный дуб, а черепаха устроилась подальше на пригорочке. Пришли котенок с лисицей на поляну, где кипел котел, но никто не встречал их, никто не приветствовал. Котенок наигрывает себе, а лиса скачет вокруг котла. выставила глупая свинья ухо, хотел